Сны. В поле было холодно, туманно и ветрено. Смеркалось рано. Еле светили подкрученные фитили ламп и резко воняло керосином в пустом вокзале нашей захолустной станции. На буфетной стойке в третьем классе спал под тулупом станционный сторож. Я прошел в комнату для господ. Там медленно постукивали в полусумраке стенные часы. На столе желтела прошлогодняя вода в графине. Я лег на вытертый плюшевый диван и тотчас уснул, утомленный тяжелой дорогой под дождем и снегом. Спал я, как мне казалось, долго, но, открыв глаза, с тоской увидал, что на часах всего половина седьмого. И прошел тот день к вечеру темных осенних ночей. Вспомнилась мне печальная строка из какой-то старой русской книги. По-прежнему было холодно и тихо, по-прежнему чернела за окнами тьма. Когда часы нерешительно, точно раздумывая, пробили восемь, где-то завизжала и гулко хлопнула дверь, а на платформе жалобно заныл звонок. Выйдя в третий класс, я увидал мещанина в картузе и чуйке, который, поставив локти на колени и положив в ладони голову, неподвижно сидел на скамье. «Это поезд вышел?» — спросил я. Мещанин встрепенулся и взглянул на меня испуганно. Потом что-то пробормотал и, нахмурившись, быстро пошел к дверям на платформу. «У него жена в родах помирает», — сказал проснувшийся сторож, сидя на буфетной стойке и вертя цигарку из газетной бумаги. «У всякого, значит, свое горе», — прибавил он рассеянно и вдруг сладко зевнул, оживленно, с непонятным злорадством заговорил. «Вот тебе и женился на богатой. Второй день мучается. Царские врата в церкви отворили. Ничего не помогает. Теперь в город за доктором скачет. А к чему?» — спрашивается. «Думаешь, не поспеет?» «Никак», — ответил сторож. «Воротится он завтра вблизу вечера, а она к тому времени помрет. Беспременно помрет», — прибавил он убежденно. «Три раза, — говорит, — на оракул кидал. Кто, мол, раньше помрет, я али жена?» И три раза выходило одно и то же. Первое, как это, «Нечего тебе простирать вдаль свои намерения, а потом и того хуже. Молись Богу, не пей вина и пива и готовься в монастырь». «А вчерась, — говорит, — во сне видел, будто обрили его догола и все зубы вынули». Он, верно, говорил бы еще долго, но тут тяжело зашумел подходящий товарный поезд. Снова завизжала и заныла входная дверь, показался кондуктор в тяжелой мокрой шинели с оторванным на спине хлястиком, за ним смазчик с тусклым фонарем в руке. Я вышел на платформу. Там я долго ходил в темноте ветреной сырой ночи. Наконец, сотрясая зазвеневшие рельсы, загорелся в тумане своими огромными красными глазами пассажирский паровоз. Я поднялся в полутемный, теплый и вонючий вагон, переполненный спящим народом, и уже на ходу поезда нашел свободную скамейку в углу около двери в другое отделение. В зыбком сумраке вокруг меня беспорядочно темнели лежащие на лавках и на поднятых спинках лавок. Под полом гудели колеса, и, закрывая глаза, я все терял представление, в какую сторону идет поезд. Но прошел истопник с кочергой, похожий на негра, и не затворил возле меня двери. Послышался говор, потянуло махоркой. Мещанин, ехавший в город за доктором, сидел и курил с угрюмым сосредоточенным выражением лица на краю четвертой от двери лавки у чьих-то ног. А за растворенной дверью возле меня в дымном сумраке под фонарем тесной кучкой курили мужики и слушали кого-то, сидевшего против них. «Да, братцы мои», — слышался сквозь гул бегущего вагона чей-то голос. «Да, и попадись в это самое разнесчастное село старичок-священник из Епифани. Перевели его, значит, из города в самый что ни на есть бедный приход. А за что перевели? Пил дюжи, значит, и перевели вроде как бы в наказание. А старичок-то пить-то пил, да оказался такой, что лучше и не надо. Сколько, мол, отец Петр, за кстины, аль за похороны берете? Не я свет беру, а нуждишка, сколько силы твоей есть. И вот так-то всегда. Перевели его, значит, весной. Пробыл он честь честью лето, а осенью и захворай. Года, что ли, такие? Или простудился он? Лето-то, сами знаете, какое было. Только, видимое дело, слабеть стал. И вот, братцы мои, почуявши такую историю, вышел он на покров после обедни к народу и простился со всеми. «Должно, — говорит, — скоро я приставлюсь к Господу Богу, миряне. Простите, ежели согрешил что». И, сказавши таким манером, поклонился народу и ушел в алтарь. А пришедший домой, сел было обедать, есть не наел, только ложкой помутил, встал и говорит сторожу, что прием за место служки был. «Что-то, — говорит, — мне холодно, свет, и так-то скучно, просто мочи нет. Все дочка-покойница вспоминается, все будто ждет она меня к себе. Убирай, мол, со стола, не идет мне еда на ум». «Напрасно вы такие речи говорите, папаша, это сторож-то ему. Напрасно, мол, так случилось. Какие такие ваши года?» «Нет, — говорит, — помру. Только дюжи, — говорит, — везде горя много. И уж ли никакой тому перемены не буди? А на дворе не хуже теперешнего льет. Невзгода, и уж вечер заходит». Поглядел эдак старичок в окошечко, махнул ручкой и ушел к себе в горницу. А в горнице оправил лампадку, да и прилег на часок. То ли он спал, то ли так, в забытии лежал, только уж ночь на дворе, а он все лежит да лежит. «Вон она, дело-то какая!» — сказал кто-то с глубоким вздохом. «На покров, — говоришь, — вышло-то все это». «Да ведь сказали, на покров!» — сумрачно перебил сиплым голосом большой рыжий мужик со злыми глазами в рваном полушубке, сидевший на краю лавки против рассказчика. «На покров», — подтвердил рассказчик. «Вечером ушел, говорю, к себе в горницу и лег». «Да, ушел и лежит, и так будто угрелся на лежаночке, супротив лампадки, что никак не может подняться, помолиться да лечь как следует». «Лежу, — говорит, — гляжу на лампадку, и вдруг вижу, отворяется тихенько-тихенько этак дверь, и входит ко мне дочь покойницы. Что такое, думаю, что за притча такая, Господи? А она проходит прямо ко мне и кладет мне руку на руку, сама вся в черном, а лицо белое-белое, да красивое». И этак в полголоса: «Встань, — говорит, — батюшка, — иди поскорее в церковь». Я раз с постели, а ей уж нету. Посидел я, посидел, и, что больше скажу, все чуднее и страшнее мне становится. Вскочил, наконец, того на ноги, захватил ключи от церкви, накинул шубенку, выбрался в сенцы. Темь, жуть, сенцы так и гудут от бури. «Нет, — думаю, — надо идтить. Спешу на гору, дохожу до церкви. Глядь, а там огонек теплится, ровно бы покойник на ночь поставлен. Робел я опять, однач перекрестился и на паперть, на силу ключом в замок попал. Отворяю дверь. Нет тебе никакого покойника, а только горит свечечка над царскими вратами. Кто ж это, — думаю, — ее зажег? Что такое буде? Стою ни жив, ни мертв. Вдруг раз — отдернулась занавесь на царских вратах. Растворяются этак широко и тихо двери, и выходит из темени, из самого, значит, алтаря, а громадный красный кочет. Вышел, остановился, затрепыхал крыльями и как закричит на всю церкву: «Ку-ка-ре-ку!» Пропел до трех раз и пропал. И только, значит, пропал, выходит из алтаря другой, белый, как кипень, и запел еще громче прежнего. И опять до трех раз. У меня, — рассказывал священник поутру, — руки, ноги отнялись, а я все стою и жду, что будет дальше. А дальше выходит и третий, черный, как головешка, только гребешок светится. И запел он, братцы мои, таково жутко и строго, что опустился я на коленки и говорю этак внятно и раздельно на всю церкву: «Да воскреснет Бог, и расточатся враги его». И только это сказал я, нет тебе никаких кочетов, а стоит передо мною седенький-седенький монашек и говорит мне тихим голосом: «Не пужайся, служитель Божий, а объяви всему народу, что, мол, означает твоя видение. А означает она большие дела». «Вот за это-то самое и называют вашего брата храпоидолами, чертями», — громко сказал мещанин, открывая глаза и угрожающе нахмуриваясь. «Ночь, скука, а он, нышь, какие суеверия сидит, разводит. Ты к чему все это гнешь-то, а?» «Да ведь я ничего плохого», — несмело пробормотал рассказчик. «Позволь, ты откуда взял-то все это?» «Как откуда? Сам священник, говорят, рассказывал». «Священник этот помер», — перебил мещанин. «Это верно, верно. Помер. В скорости и помер. Ну, значит, и брешут на него, что в голову влезет. Ведь это сновидение. Дубина». «Да я-то про что ж? Известно, сновидение». «Ну и молчи», — опять перебил мещанин. «Да и курить-то давно пора бросить. Надымили, а вин чистый». «В первый класс иди, коли не нравится», — сипло и зло сказал рыжий мужик. «Побреши еще! Брешут собаки, да твои свояки!» «Буди, буди, ребята!» — закричали мужики, заволновавшись. Бронившиеся смолкли, и в вагоне на время наступила тишина. Потом мещанин вздохнул. «Ну и стерва, прости ты меня, Господи!» Задумчиво и серьезно сказал он таким тоном, точно был в вагоне один. И опять наступила тишина с глухим говором колес, храпом и дыханием спящих. «А за что ругаться-то?» — спросил рассказчик, когда бронившиеся угрюмо успокоились. «Кто первый начал-то? Ведь ты! Мы балакали промеж себе». «Черт!» — ответил мещанин поспешно, и голос его страдальчески дрогнул. «Ведь ночь, скука, а у меня, может, жена и дитё помирают, пойми». «Горе-то и у других не менее твоего», — ответил рыжий мужик. «Не менее», — передразнил мещанин. «Я, может быть, тысячи не пожалел бы теперь на доктора, а он за 100 верст, а дорога ни проходу, ни проезду. Вчерась измаялся, ткнулся, в чем было, на постель, и вижу, будто обрили меня догола и все зубы вынули. Пойми, сладко?» «Ага», — сказал рыжий мужик, — «покаялся. А то сновидение». «До Туровки! Кто имеет билеты?» — прокричал кондуктор, проходя по вагону. И, осветив фонарем чьи-то ноги, крепко хлопнул возле меня дверью в соседнее отделение. Поднявшись с места, я снова отворил ее и стал на пороге. Мещанин сидел, спал, согнувшись, а рыжий мужик говорил со сдвинутыми бровями тому, который рассказывал: «Ну-ну, доказывай дальше». Несколько полушубков стеснилось вокруг рассказчика. Несколько серьезных глаз блестело в дымном сумраке глухо гудящего и бегущего вагона. Рассказчик вздохнул и уже хотел было начать говорить, но тут рыжий поднял на меня глаза и сипло сказал: «А тебе, господин, что надо?» «Послушать хотел», — ответил я. «Не господское это дело, мужицкие побаски слушать». «Да, братцы мои», — снова заговорил рассказчик прежним тоном, как только я отошел. «И стоит, значит, перед ним седенький-седенький монашек и говорит ему тихим голосом: «Не пужайся, мол, служитель Божий, а слушай и объяви народу, что, мол, означает твоя видение. А означает она большие дела». Но, начав громко, рассказчик мало-помалу стал понижать голос. Тщетно я вслушивался, все тонуло в ропоте колес и в тяжком храпе спящих. Заслышав сквозь этот ропот и храп далекий заунывный свисток паровоза, возвещавший о станции, с лавки возле меня поспешно вскочил юнкер в очках, оглянулся вокруг себя странными глазами и опять, быстро опустившись на скамью и облокотившись на свой сундучок, тотчас же опять заснул. Какая-то пожилая женщина в темном ситцевом платье поднялась, болезненно морщась, и поплелась в сени. Лежащие мешки, сундуки и полушубки составляли грубую и печальную картину, которая раскачивалась передо мною. Мужик, рассказывавший про петухов, сидел, подавшись вперед к рыжему, и что-то негромко, но горячо говорил. Но когда я настораживался, чтобы расслышать, что он говорит, из дымного сумрака против меня ничего не было слышно, только блестели серьезные и злые глаза.